Мы остались втроем. Соратник, Ключик и я. Мы поняли, что Королевича уже ничто не спасет. Он погибнет от белой горячки, или однажды, сам не сознавая, что он делает, повесится, о чем он часто говорил во хмелю. Что мы могли поделать? Это был рок проклятия. Королевич был любимцем правительства. Его лечили. Делали все возможное. Отправляли неоднократно в санатории. Его берегли как национальную ценность. Но он отовсюду вырывался. Вот командор — другое дело. Командор никогда, — сказал соратник. У командора совсем другой характер. Он настоящий человек. Строитель нового мира, революционер. И мы согласились. Командор никогда не... Но почему же соратник, ближайший друг командора, Комфут, вдруг ни с того ни с сего, каким-то таинственным образом противопоставил судьбы этих двух таких разных гениев? Думаю, что подсознательно он уже и тогда предвидел конец командора, его самоуничтожение. Ведь командор много раз говорил об этом в своих стихах, но почему-то никто не придавал этому значения. Ключик молчал. Я понял его молчание среди этой темной московской ночи на бульваре. Его сердце тоже терзал незаживающий рубец любви и измены. Я вспомнил, как тогда он приехал из Харькова в Москву ко мне в Мыльников переулок. Он был прилично одет, выбрит. Его голова, вымытая шампунем в парикмахерской, придавала ему решительность, независимость. Это уже не был милый дружок, а мужчина с твердым подбородком. Однако я чувствовал, что в нем горит все та же сердечная рана. Один из первых вопросов, заданных мне, был вопрос, виделся ли я уже с дружочком, и где она поселилась с Колченогим. Я рассказал ему все, что знал. Он нахмурился, как бы прикусив польский ус, которого у него не было, что еще больше усилило его сходство с отцом. Несколько дней он занимался устройством своих дел. А потом вдруг вернулся к мысли о дружочке. Я понял, что он не примирился с потерей и собирается бороться за свое счастье. Однажды, пропадая где-то весь день, он вернулся поздно ночью и сказал, «Я несколько часов простоял возле их дома. Окно в третьем этаже было освещено. Оранжевый мещанский абажур. Наконец я увидел ее профиль, поднятую руку». Метнулись волосы, и ее силуэт обращался к кому-то невидимому. Она разговаривала со злым духом. Я не удержался и позвал ее. Она подошла к окну и опустила штору. Я могу поручиться, что в этот миг она побледнела. Я еще стоял некоторое время под уличным фонарем, и моя тень корчилась на тротуаре. Но штора по-прежнему висела, не шевелясь. Я ушел. По крайней мере, я теперь знаю, где они живут. Что-то в этой сцене было от Мериме. Не удержался Ключик от литературной реминисценции. Мы ее должны украсть. Таким образом было решено второе после Мака похищение дружочка. На этот раз я не рискнул идти в логово Колченогова. Слишком это был опасный противник, не то что маг. Не говоря уж о том, что он считался намного выше нас, как поэт, над которым незримо витала зловещая тень Гумилева, некогда охотившегося вместе с Колченогим в экваториальной Африке на львов и носорогов. Не говоря уж о его таинственной судьбе, заставлявший предполагать самое ужасное. Он являлся нашим руководителем, идеологом, человеком, от которого, в конце концов, во многом зависела наша судьба. Переведенный из столицы Украины в Москву,